Простые рецепты здоровья. Проверенные средства. Читатели часто обращаются к нам с вопросами, какие средства лучше помогают при тех или иных заболеваниях. Предлагаем вам подборку рецептов, проверенных на практике. Рекомендуют их опытные врачи, наши авторы, с которыми вы в разные годы встречались на страницах нашего журнала. При кардионеврозе. Если при болях в сердце врачи не обнаруживают у пациента патологии, обычно ставится диагноз сердечный невроз. От этого недуга есть отличное средство. Натрите на пластмассовой терке полкилограмма лимонов, смешайте с таким же количеством светлого меда и добавьте 20 толченых ядер абрикосов. Все перемешайте и принимайте по одной столовой ложке утром натощак и вечером перед сном. Этого количества лечебного средства хватит на курс лечения. При необходимости его можно повторить через месяц. При бронхите. 100 грамм сухих или 300 грамм свежих нарезанных яблок залить литром воды и поставить на огонь. Когда вода закипит, добавить 2 столовые ложки измельченного сухого корня аира. Лучше всего опустить его в воду в марлевом мешочке. Тогда не придется процеживать отвар. Через 5-8 минут компот снимают с огня и добавляют в него 4 столовые ложки меда. Если меда нет, то 5 столовых ложек сахарного песка. Опять доводят до кипения. Пить по полстакана не менее 4 раз в день. При носовых кровотечениях. У детей, страдающих хроническим заболеванием носоглотки, нередко бывают кровотечения из носа. Если такое случается у ваших внуков, попробуйте сделать для ребенка кровоостанавливающую мазь и используйте ее профилактически. Разотрите высушенные листья крапивы в порошок и тщательно смешайте его с вазелином, ланолином или подсолнечным маслом в соотношении 1 к 10. 2 грамма порошка и 20 грамм вазелина. Смазывайте слизистую оболочку носа 2 раза в день. При радикулите. Небольшое количество порошка бодяги, разновидность пресноводной губки, который продается в аптеке, смешайте с чайной ложкой растопленного сливочного масла до консистенции густой сметаны. Перед сном вотрите этот состав в болезненное место и обвяжите спину теплым платком. Вы почувствуете довольно сильное жжение. Потерпите, это целебное ощущение. Обычно это средство быстро снимает боль. Если боль до конца не пройдет, можно повторить процедуру, но не раньше, чем через 3-4 дня. При анемии. Стакан неочищенного овса или овсяной крупы залить 5 стаканами воды и поставить на слабый огонь. Варить, пока не выкипит больше половины жидкости. Процедить и влить в отвар равное количество молока, примерно 2 стакана, и прокипятить. Добавить 4 столовые ложки меда и снова прокипятить. Получившийся приятный и калорийный напиток употреблять в теплом виде в течение дня по 1/3-1/2 стакана. Это средство хорошо укрепляет организм также при сниженном иммунитете после перенесенных болезней. Целебные подушечки от стресса. Подушечки, наполненные целебными травами, помогают снять последствия стресса и переутомления. Кроме того, они снижают риск респираторных заболеваний, в том числе гриппа. Сделать такую подушечку довольно просто. Сшейте из хлопковой ткани маленькую наволочку 40 на 40 см и не очень туго набейте ее высушенной травой. Такая подушечка послужит вам 2 года, затем ее нужно обновить, заново набив травой. Вот несколько способов применения целебных подушечек. Из календулы. Используются не только цветки, но и листья календулы. Такая подушечка предохраняет от инфекционных заболеваний и избавляет от головной боли. Из молодых побегов хвои. Положив такую подушечку под голову, вы гарантируете себе крепкий и глубокий сон. Кроме того, она полезна при легочных и сердечных заболеваниях. Из валерианы. Для ее приготовления можно воспользоваться корнем валерианы, купленным в аптеке. Но лучше самим собрать наземную часть растения во время цветения. Набитая сухими листьями и стеблями валерианы, подушечка – прекрасное средство от бессонницы. Из березовых листьев. Набитую собранными в мае и хорошо высушенными листьями березы подушечку применяют для профилактики простудных заболеваний и гриппа. Помимо этого, она избавляет от головной боли и оказывает общеукрепляющее действие. Из травы мелиссы. Ее собирают во время цветения. Подушечка из мелиссы помогает при неврозах, психозах и бессоннице. Из листьев сирени. Их собирают после цветения и сушат. Сиреневая подушечка предохраняет от инфекционных заболеваний и помогает при головной боли. Конец статьи.